Фатальный конформизм. Большинство из нас выросло, так и не приняв ни единого важного решения. Взрослые регулярно лишали нас возможности принимать на себя ответственность и все решали сами. Если мы пытались выразить мнение или настоять на своем, это никогда не принималось в расчет. Последнее слово всегда оставалось за родителями. Мы либо соглашались с их требованиями, либо пытались извлечь для себя хоть какую-то пользу из того, что они требовали. Как только мы начали взрослеть, стало понятно, отныне нам придется самим принимать решения. Эти ощущения не могут не пугать, ведь обычный подросток выходит во внешний мир, ничего не зная о том, что его ждет впереди. Родители и система образования игнорируют столь важный и необходимый элемент нашего воспитания. Именно на этом этапе многие принимают фатальное решение о конформизме. В детстве нас приучили либо подчиняться, либо принимать последствия неповиновения, так что нет ничего удивительного, когда, вступая во взрослую жизнь, большинство из нас выбирает конформизм как наиболее простой и выгодный подход к жизни. Мы предпочитаем не раскачивать лодку, поскольку стремление к одобрению гораздо сильнее желания заниматься тем, что действительно интересно. Конформизм – одна из величайших психологических трагедий человечества. Попадая в ловушку этой деструктивной привычки, мы редко достигаем поставленных целей. Кто-то желает быть великим человеком и независимо выполнять важную работу, но не может. Стремление получать одобрение стоит на его пути непреодолимой преградой. Конформисты изо всех сил стараются добиться одобрения окружающих, но его никогда не бывает достаточно. Они мечутся от одного человека к другому, выпрашивая комплименты или надеясь получить поощрение за свои поступки. В детстве их хвалили родители и учителя, на работе начальники и коллеги, в браке супруг или супруга. Рядом с ними всегда должен находиться человек, который похлопает по плечу, погладит по голове и похвалит за хорошо проделанную работу, что повышает их низкую самооценку. Находясь в постоянных поисках одобрения и похвалы, эти люди снимают с себя ответственность за создание успешной и счастливой жизни, и в своем благополучии целиком и полностью зависят от окружающих. Они превращаются в психологических рабов, не представляющих, какой могла бы стать их жизнь, попробуя они обрести самодостаточность и независимость. Помните, о чем мы говорили ранее? Противоположностью мужества является не трусость, а конформизм. Мы ни в коем случае не должны наделять кого-то властью строить или разрушать нашу жизнь, контролировать ее ход.